Вокруг себя я вижу Господню доброту, чем скорби дом не ближе, тем ближе я к Христу. Через бури и смятенья небесный дом ведет, а в славный час он всех нас себе Ликуйте, христиане, возвысь!